Глава 31. Райдер. Она трахается со мной, брат. «Да что за хрень-то?» Кейс со злости пинает камушек. Мы все еще болтаемся на краю дороги, как парочка сироток из романа Диккенса. Сунуться в лес мы пока не рискнули. Так и топчемся на засыпанной гравием обочине. Колсон то пинает камни, то поглядывает на экран телефона. Я хмурюсь. «Ты бы поберег заряд батареи». «Да ладно, не оставит же он нас тут и правда на всю ночь». «Практически уверен, что уже оставил, брат». Кейс в ответ недоверчиво щурится. «Посуди сам. Он оставил нам швейцарский армейский нож и зажигалки». У меня вырывается резкий смешок. «Разумеется, он не вернется. Сегодня с этим пенальти мы просто из себя его вывели». «Да, это точно». Колсон делает шаг вперед и поглядывает на темную дорогу. С тех пор, как нас высадили из автобуса, мимо не проехало ни единой машины. «Тут орудуют серийные убийцы?» — спрашивает он. «Разве некоторое время назад на западном побережье не было маньяка, который убивал своих жертв на шоссе? Как думаешь, на восточном побережье есть такой?» «А что, тебе страшно?» — насмехаюсь я. «Нет, просто чувствую себя как на витрине. А знаешь, пошло оно все, я разведу костер». С этими словами Колсон устремляется к лесу. Серебристая полоска на черной хоккейной куртке блестит в лунном свете, пробивающемся сквозь тучи. «Ты идешь?» Он поглядывает на меня через плечо. «Иду, иду». Засунув руки в карманы, отправляюсь следом за ним. Путь нам освещает луна. Поскольку мы буквально оказались на обочине, никакой толковой дороги здесь нет, но есть протоптанные тропинки, уходящие вглубь деревьев. По ним и пробираемся вперед, стараясь не зацепиться за корни. «Ты хотел попытаться пешком вернуться в Гастингс?» — спрашиваю я. «Господи, нет. А ты?» — полным неверия голосом откликается он. «Мне нельзя так сбивать ноги. Завтра в качалку, становую тягу выполнять». «И то верно. Всего 8 часов. Переживем». Он останавливается на небольшой опушке между деревьями и кивает каким-то своим мыслям. «Это место подойдет. Пойдем поищем, из чего тут можно развести костер». Разделившись, мы обыскиваем ближайшую территорию. Я изучаю почву под ногами в поисках хвороста, а заодно нахожу несколько сломанных веток, которые вполне можно использовать в качестве дров. Колсон к моему возвращению уже соорудил кострище из нескольких крупных камней. Впечатляет. «Здорово», — замечаю я. «Спасибо, я в этом профи. Мы с семьей часто ходим в походы. И не понарошку, как родители Джи. Они вечно говорят, мол, обойдемся без удобств. А потом арендуют особняк на озере Тахо. А моя семья вынуждена буквально ночевать на камнях. Иначе папа скажет, что это и за поход не считается». Я не могу сдержать смех, но он быстро стихает, когда я понимаю, что семья Джи — это Грэхэмы. А значит, он, скорее всего, проводит с ними много времени. Джиджи привела его в семью. А мне приходится трахать ее в строжайшей секретности. «Я кое-что принес». Опускаю ветки на землю возле кострища и начинаю выкладывать их по порядку, разводя огонь. Он, наверное, не поверит, но я тоже знаю, как развести огонь. Правда, по другим причинам. У меня не было семьи, с которой можно ходить в походы. «А ты здорово все устроил», — кивает он. «Раньше уже пробовал, да?» Я киваю. «Скаутом был или в походе?» «Прятался», — сухо отвечаю я. «Это еще что значит?» Пожимаю плечами. Вообще-то не люблю рассказывать о себе. Но тут по какой-то причине решаю объяснить, что к чему. Может, сказывается влияние Джиджи. В детстве я попал в одну приемную семью, где муж часто поколачивал свою жену. Иногда доходило до крайностей, так что всякий раз, когда это случалось, я хватал палку и вместе с братишкой и сестренкой, которые оказались в этой семье вместе со мной, отправлялся в лес за домом. Ночами было холодно, и чтобы согреться, мы разводили костер. Правда, дыма обычно было больше, чем огня. Мы знали, как развести костер, но не умели его поддерживать. «Не волнуйся, поддерживать у меня как раз получается». Он извлекает из кармана зажигалку, раздувает искру, согнувшись над костром, и вскоре в его ладонях занимается огонь, поднимающийся все выше и выше. За несколько минут пламя становится обжигающим. Я снимаю пальто, расстилаю его на земле и сажусь. Кейс следует моему примеру. Некоторое время мы сидим в тишине. Но не совсем в тишине. Мой желудок наигрывает симфонию ворчания и урчания, достойную Дэна Гребса. После игры я обычно налегаю на белки, а прямо сейчас умираю с голода. Кейс, будто прочитав мои мысли, спрашивает: «Попробуем поохотиться на гепарда или как?» Я фыркаю. «Точно, ведь в лесах Новой Англии гепардов пруд-пруди. Можно заняться собирательством», — предлагает он. «Кажется, в октябре еще есть ягоды, и сейчас как раз должен быть сезон черных орехов». «Чувак, я не буду заниматься собирательством. Это твой проект». Он в ответ усмехается. «До утра проживем. Кажется, у меня есть злаковый батончик. Съедим его вместе с чипсами». «Чудесно», — мрачно цедит он. В итоге наш поздний ужин состоит из картофельных чипсов и выуженного из кармана моей куртки батончика с арахисовым маслом и шоколадом. Ночь будет долгой. Неудивительно, что о наших проблемах в конечном счете заговаривает Колсон. Он, судя по всему, любит говорить больше, чем я. «Это дерьмо не может продолжаться дальше». Я пожимаю плечами. «Знаю. Но я не могу заставить ребят из Брайера принять нас с распростертыми объятиями». «Так ведь это в обе стороны работает. Ты должен хотеть от них хорошего отношения». Он колеблется, потом продолжает. «Когда вы с парнями только перешли к нам, мы волновались, что вы займете наши места. И давай посмотрим правде в глаза. Так оно и случилось. Черт, у нас Миллер ушел, а он был хорошим другом». Я киваю. «Как и наш прежний капитан Шон. Он перевелся, услышав о слиянии, потому что не хотел иметь дело с тем, что выпало на нашу долю. Тогда мы оба лишились хороших парней, но с этим покончено. Мы все в стартовом составе, и мы все хорошо играем», — неохотно признает он. «Все мы?» — сухо уточняю я. «Да, на комплименты напрашиваешься». «Нет, я знаю, что я хорош», — морщусь от того, как это прозвучало. «Ты тоже, кстати». Кейс ухмыляется. «Трудно признать, а?» «Немного. Я просто что хочу сказать. Мы оба капитаны. Мы должны подавать пример остальным. И капелька лести и поощрения может дать отличные результаты. Может, нам удастся изменить мнение Дженсона насчет его правила о домашних животных?» Насмешливо предлагаю я. Ответом мне служит громкое фырканье. «Сильно в этом сомневаюсь. Отец Джиджи рассказывал мне, чем это вызвано. Мне становится интересно». «Чувак, не томи, расскажи». «Лет 20 назад команда завела себе питомца, поросенка, и кто-то из парней выставил его на одном мероприятии на окружной ярмарке в Нью-Гэмпшире. Он-то думал, что поросенок получит ленточку за милоту или еще что-то. Сюрприз, сюрприз. Оказалось, что победитель пойдет на бекон». Черт возьми, Шейн был прав. Они и правда съели своего питомца. «Травматично», — замечаю я. «Не то слово». На некоторое время мы замолкаем и просто смотрим на огонь. Кейс подкидывает очередное бревнышко, подталкивая его тонкой палочкой. «А что случилось в автобусе?» — внезапно спрашивает он. Нази начал рассказывать, пока Джордан его не заткнул. «Почему вы с парнями проводите эти мысленные эксперименты?» Я хмыкаю себе под нос. «Это все благодаря нашему местному идиоту, Патрик, который парень из Канзаса, каждый день в кого-то влюбляется. В начале прошлого сезона он встретил на вечеринке девчонку и, разумеется, уже через несколько секунд решил, что женится на ней. И вот к нему в руки случайно попадает телефон. Кажется, она попросила его подержать, потому что у нее сумочки с собой не было. Каким-то образом телефон оказался в его рюкзаке. А с рюкзаком он поехал с командой играть против Сент-Энтони. И вот мы на полпути до места назначения, когда нас догоняют копы. Сирена визжит, они перекрывают дорогу, и автобус съезжает на обочину». «Они думали, что он телефон у нее украл?» — недоверчиво уточняет Кейс. «Еще лучше», — посмеиваюсь я. «Эта девчонка отправилась с друзьями в Дейтону». Дейтона-Бич. Город в округе Валуси, штата Флорида, США. Даже не сообразив, что ее телефон до сих пор у Патти. Она-то думала, что потеряла его, а отец у нее жил в Рот-Айленде. Он не получал от нее новостей больше 24 часов, Не смог с ней связаться и запаниковал. Он позвонил в полицию, они задействовали приложение, которое находит телефон по геолокации, и обнаружили, что мобильник его дочери едет по федеральной трассе. Они тут же решили, что ее похитили, и отправили за нами 3 машины. Раздули трагедию, задержали нас на несколько часов. Мы свою игру пропустили. «Погоди-ка, я, кажется, помню этот случай. Дело было как раз перед плей-оффом, и у Иствуда было техническое поражение. Сказали, что вся команда слегла с кишечным вирусом». «Вранье. Нас допрашивали о местонахождении этой девчонки. В прямом смысле допрашивали». «Очуметь можно». «Знаю. С ума сойти. Патрику это до сих пор все припоминают. Хотя, уверен, о самой девице он давно забыл, потому что с тех пор он влюблялся как минимум 65 раз. Зато в качестве наказания нам запретили пользоваться телефонами в автобусе до конца сезона, и это так глупо было. Не наша же вина, что Патрик — придурок. И вот внезапно у нас нет в руках телефонов, развлечься нет никакой возможности, и начинаются вопросы в духе «как бы ты поступил, выбирая между тем и тем, и что бы ты сделал, если…» А потом это стало вроде как традицией перед игрой. Если суеверие прицепилось, то это навсегда. Внезапно мне в голову приходит еще одна мысль, и я щурюсь. Только что сообразил, что оба суеверия нашей команды связаны с грёбаным Патриком. Этот парень — кошмар просто. А какое второе суеверие? Однажды он случайно прислал в групповой чат фразу «Я страдаю по тебе», фыркаю я. Так что это тоже стало традицией. «Погоди-ка, так вы поэтому вечно что-то пишете перед игрой?» Колсон, разинув рот, таращится на меня. «Так вот, почему мы вечно проигрываем. Потому что не вся команда пишет». Оказывается, он такой же суеверный, как все остальные. Я даже не удивлен. «Один раз мы выиграли», — замечаю я. «Ага, а остальные проиграли». Он упрямо задирает подбородок. «Ничьи я не признаю. Ничья все равно, что поражение». «Согласен. Ненавижу, когда говорят, будто это не так». Я протяжно выдыхаю. «Даже не знаю, может, нам новый групповой чат нужен?» Вот уж не ожидал, что однажды произнесу эти слова. Ведь я ненавижу и чаты, и группы. «Ну, теперь придется попробовать», — настаивает Кейс. «Нельзя же и дальше проигрывать». С этим я тоже согласен. Он снова поворачивается к костру, подбрасывает веточек. Бледно-рыжее пламя танцует в темноте, рассыпая вокруг искры. Потом он говорит: «Обычно я не такой придурок». «Вот как». Тут я вынужден помедлить. «А вот я такой всегда». Он посмеивается. «Я понял, но я не до такой степени. Просто в последнее время трудно приходится. Я с девушкой расстался». Мне становится чудовищно неуютно. «Теперь мы поговорим о женщинах». Он смотрит на часы. «Ну, времени 11, и я как-то пока не готов погибнуть в пасти медведя, потому что решил поспать. Так что да, полагаю, можно и о женщинах». «А тебе и Грэхам, да?» Я стараюсь говорить ничего не значащим тоном. «Ага, мы были вместе с начала первого курса, а расстались в прошлом июне». Он кусает губы. «Меня это прямо сбило с пути истинного». «Что случилось? Она тебя бросила или наоборот?» «Пусть я и эгоист, но мне ужасно хочется узнать, что же произошло. Джиджи я никогда об этом не спрошу, а вот Кейса, пожалуйста». «Она меня бросила», — прямо отвечает он. «Через неделю после того, как сказала, что любит». Я хмурюсь. «Должен признать, все эти «я люблю тебя» и их последствия мне даются плохо, но довольно странно, что ни один из них не произносил вслух ничего подобного, хотя они состояли в отношениях больше года». «Может, это нормально? Я никогда не говорил женщине таких слов. Насколько мне известно, признания звучат далеко не сразу». «Я облажался», — продолжает Кейс. «И, честно говоря, я думал, что мы с этим справимся, но она мне больше не доверяет, и меня это просто убивает, понимаешь? Я даже сочувствую этому парню. Судя по голосу, ему и правда больно. А в следующее мгновение я чувствую себя полным ничтожеством. Он же понятия не имеет, что прошлым вечером мой член был внутри нее. Я все пустил по ветру. печально и рассеянно произносит он. «Как грёбаный идиот!» «Ты изменил ей?» — спрашиваю я. Я не из тех, кто изучает подтекст. Он опускает голову, потирает лицо руками. «Да что уж там, да, я изменил, и вряд ли она когда-нибудь простит меня». Он снова стонет. «А я ведь даже не хочу больше изменять. И что прикажешь делать? Думаю, она для меня та самая». Будь она той самой, он бы так не думал. Он бы знал. И будь она той самой, он бы не стал связываться ни с кем еще. Однако я придерживаю свои мысли при себе. Большую часть времени я чувствую себя мерзавцем, но бить лежачего совсем низко. «Так что в последнее время я был придурком», — признает он. «Не знаю, как выпустить все это раздражение, понимаешь? Она отдаляется от меня, а я скучаю по ней. Все думаю, где она и чем занимается. Она трахается со мной, брат. Однако эту мысль я тоже оставляю при себе».